Артур Конан Дойл. «Приключения пяти апельсиновых зернышек». Когда я просматриваю мои пометки и записи о расследованиях, которые Шерлок Холмс вел между 1882 и 90-м годом, то оказываюсь перед выбором из такого количества дел, содержащих любопытнейшие и редчайшие черты, что не так-то легко решить, на каких остановиться, а какие отложить. Впрочем, некоторые уже получили известность благодаря газетам, а другие не представили случая моему другу применить свои особые таланты, иллюстрации которых предназначены служить эти записки. Некоторые, к тому же, не поддались его аналитическому дару, и как рассказы представили бы собой одни начала без концов. Другие же были раскрыты лишь частично, и объяснения опираются более на предположения и догадки, чем на неопровержимые логические выводы, столь ему дорогие. Однако среди этих последних дел есть одно настолько поразительное в своих подробностях и столь неординарное по результатам, что я поддался соблазну изложить его вопреки тому факту, что некоторые связанные с ним моменты так и не были и, скорее всего, так и не будут полностью раскрыты. Год 89-й знаменовался для нас длинной серией дел большего или меньшего интереса, записями которых я располагаю. Среди заголовков, относящихся к этим 12 месяцам, я нахожу отчет о приключении Парадала Чембера из общества попрошаек любителей, содержавшего роскошный клуб в подвале мебельного склада, о фактах, связанных с исчезновением английского барка Софии Андерсон, о примечательных приключениях Грайса Пейтерсона на острове Уффа и, наконец, дело об отравлении в Кемберуэлле. В последнем, как, возможно, еще не забыто, Шерлок Холмс сумел, заведя карманные часы покойника, установить, что заведены они были часа два назад, и что, следовательно, умерший лег спать в этот промежуток времени, дедукция, сыгравшая важнейшую роль в раскрытии преступления. Все вышеупомянутые дела я, возможно, опишу когда-нибудь в будущем. Но ни одно из них не предлагает чего-либо, сравнимого с той поразительной цепью обстоятельств, для изложения которой я взялся за перо сейчас. Приближался конец сентября, и равноденственные штормы бушевали с необычной силой. Ветер завывал весь день. Дождь хлестал в окна, и даже тут, в сердце великого, сотворенного человеческими руками Лондона, мы были вынуждены на мгновение отвлечься от обыденной жизни и признать присутствие великих стихийных сил, которые рычат народ людской сквозь решетку его цивилизации, будто неукрощенные звери в клетке. С приближением вечера буря усилилась, грохоча все громче, а ветер в трубе плакал и рыдал, будто ребенок. Шерлок Холмс по одну сторону камина сумрачно составлял перекрестный индекс своих записей о преступлениях, а по другую сторону я с головой ушел в прекрасный морской рассказ Кларка Рассела, и мне уже чудилось, будто вой урагана снаружи сливается с текстом, а плеск дождя растягивался в длинное бурление морских волн. Моя жена гостила у своей тетки, и на несколько дней я вновь стал обитателем квартиры на Бейкер-стрит. «Мне кажется, — сказал я, подняв глаза на Шерлока Холмса, — в дверь позвонили. Кто может прийти в такой час? Кто-нибудь из ваших друзей?» «Кроме вас у меня их нет, — ответил он, — и я предпочитаю обходиться без гостей». «Значит, клиент. Если так, то по очень серьезному делу ничто иное не заставило бы человека выйти из дома в такую погоду и в такое время. Но, полагаю, просто приятельница квартирной хозяйки». Однако Шерлок Холмс ошибся в своем предположении, так как в коридоре послышались шаги и раздался стук в дверь. Он вытянул длинную руку и повернул лампу так, чтобы ее лучи падали не на него, а в сторону свободного стула, на котором предстояло сидеть пришедшему. «Войдите», — сказал он. Вошел молодой человек лет 22, не больше, с ухоженной внешностью, элегантно одетый, с некоторой утонченностью и деликатностью в манере держаться. Зонт, с которого текла вода, и длинный блестящий непромокаемый плащ напоминали о непогоде, которая его не остановила. В сиянии лампы он тревожно огляделся, и я увидел, что лицо у него бледное, а веки набрякли, будто у человека, снедаемого страшной тревогой. «Я должен извиниться перед вами», — сказал он, поднося к глазам пенсне в золотой оправе. «Надеюсь, я ничему не помешаю. Боюсь, я внес в вашу уютную комнату следы бури и ливня». «Дайте мне ваш плащ и зонтик», — сказал Холмс. «Повешенные на этом крючке, они скоро высохнут. Вы приехали, как я вижу, с юго-запада». «Совершенно верно, из Хоршема. Смесь глины с мелом, которую я вижу на носках ваших ботинок, сомнений не оставляет. Я пришел попросить совета. Его получить нетрудно, и помощь с этим бывает потруднее. Я слышал о вас, мистер Холмс. Слышал от майора Прендергаста, как вы спасли его, когда в Танкервильском клубе вспыхнул скандал. А, да, его ложно обвинили в шулерстве. Он сказал, что вы способны разгадать что угодно. Он преувеличил, что вы никогда и никем не были побиты. Я был побит 4 раза. 3 раза мужчинами и 1 раз женщиной. Но это же малость в сравнении с вашими успехами. Да, правда, обычно я добивался успеха. Как уповаю, будет и в моем случае. Прошу вас, придвиньтесь поближе к огню и расскажите мне подробности вашего дела. Оно крайне необычное». «Как и все попадающее ко мне. Я последняя инстанция. И все же, сэр, я сомневаюсь, что вам, со всем вашим опытом, приходилось сталкиваться с более необъяснимой и таинственной цепью событий, чем те, которые обрушились на мою собственную семью». «Вы пробудили мой интерес», — сказал Холмс. «Прошу, сообщите нам все существенные факты с самого начала, а затем я расспрошу вас о тех деталях, которые покажутся мне особенно важными». Молодой человек придвинул стул ближе к камину и протянул промокшие ноги к пылающему огню. «Меня зовут, — сказал он, — Джон Оупеншоу, но мои личные дела, насколько я понимаю, не имеют никакого отношения к этому жуткому делу. Оно, так сказать, фамильное, а потому, чтобы факты стали вам ясны, мне придется вернуться к тому, с чего все началось. Вам следует узнать, что у моего деда было 2 сына, мой дядя Элиас и мой отец Джозеф. У моего отца был заводик в Ковентри, который он расширил в то время, когда велосипеды вошли в широкое употребление. Он запатентовал неуязвимую шину Оупеншоу, и дела шли столь успешно, что он смог продать завод с большой выгодой и уйти на покой обладателем солидного состояния. Мой дядя Элиас в молодости эмигрировал в Америку и стал плантатором во Флориде, где, насколько было известно, весьма преуспевал. В дни войны он сражался в армии Джексона, а затем под командованием Гуда и получил чин полковника. Когда Ли капитулировал, дядя вернулся на свою плантацию, где оставался еще 3-4 года. Примерно в 1869 или 70 году он вернулся в Европу и купил небольшое поместье в Сассексе, вблизи Хоршема. В Штатах он нажил весьма значительное состояние. И причиной его отъезда явилось его отвращение к неграм и неприятие политики республиканцев касательно предоставления им права голоса. Он был холостяком, жестким и вспыльчивым по натуре, сыпал грязными ругательствами в минуты ярости и предпочитал уединенный образ жизни. Сомневаюсь, что за все годы жизни под Хоршемом он хотя бы раз побывал в городе. У него был сад, 2-3 луга вокруг дома, и там он совершал свои прогулки, хотя часто неделями не выходил из своей комнаты. Он неумеренно пил бренди и был заядлым курильщиком, но избегал общества, не искал дружбы ни с кем, включая родного брата. Но против меня он ничего не имел и даже привязался ко мне, так как, когда он меня впервые увидел, я был мальчишкой 12 лет или около того». Произошло это где-то в 78 году, после того, как он прожил в Англии 8-9 лет. Он упросил моего отца позволить мне жить у него и по-своему был очень добр ко мне. Когда он был трезв, то любил играть со мной в трик-трак или шашки и сделал меня своим посредником в общении со слугами и лавочниками. Так что к 16 годам я стал настоящим хозяином его дома». Все ключи хранились у меня, и я мог ходить куда хотел и делать что хотел, лишь бы не тревожить его уединение. Однако имелось особое исключение. Один из чердаков всегда под замком, куда он не позволял входить ни мне, ни кому-либо другому. С мальчишеским любопытством я пытался заглянуть туда сквозь замочную скважину, но всякий раз видел только нагромождение старых сундуков и узлов, какие обычно и занимают такие чердаки. Однажды, это было в марте 83-го года, за завтраком на столе возле тарелки полковника было положено письмо с иностранной маркой. Он редко получал письма, так как все его покупки оплачивались наличными, а друзей и близких знакомых у него не было. «Из Индии», — сказал он, беря конверт. «Штемпель Пондишери». «Что бы это могло быть?» Он торопливо вскрыл конверт, и на его тарелку высыпались 5 высохших апельсиновых зернышек. Я было засмеялся, но смех застыл у меня на губах, едва я увидел выражение его лица. Нижняя губа отвисла, глаза выпучились, кожа обрела цвет замазки, и он вперял взгляд в конверт, который все еще сжимал дрожащей рукой. «Ка-ка-ка!» — вскрикнул он, а затем: «Боже мой, мои грехи настигли меня!» «Что это, дядя?» — вскричал я. «Смерть!» — сказал он, встал из-за стола и ушел в свою комнату, оставив меня дрожать от ужаса. Я взял конверт и увидел, что внутри, по отогнутому клапану над линией клея, красными чернилами трижды нацарапана буква «К». И больше в нем не было ничего, не считая 5 зернышек. Что могло вызвать у него такой смертельный ужас? Я вышел из-за стола. На лестнице я увидел, что он спускается вниз со старым ржавым ключом в одной руке, несомненно, от чердака, а в другой держит медную шкатулку, вроде тех, в которых хранят расхожие деньги. «Пусть делают, что хотят, но верх все равно останется за мной». И он выругался. «Скажи Мэри, чтобы в моей комнате затопили камин, и пошли за Фордхэмом, хоршемским нотариусом». Я выполнил его распоряжение, а когда нотариус приехал, меня позвали в комнату дяди. Огонь в камине пылал. Решетку покрывал слой черного пушистого пепла, будто от сожженной бумаги, а медная шкатулка на полу возле была открыта и пуста. Когда я посмотрел на шкатулку, то даже вздрогнул. Под крышкой виднелись 3 «К», такие же, как те, что я видел утром на конверте. «Я хочу, Джон, — сказал дядя, — чтобы ты засвидетельствовал мое завещание. Я оставляю мое поместье со всеми его плюсами и минусами моему брату, твоему отцу, и со временем оно, без сомнения, перейдет к тебе. Если ты сможешь владеть им мирно и приятно, тем лучше. Если же сочтешь, что нет, то последуй моему совету, мой мальчик, и отдай его своему злейшему врагу. Прости, что я оставляю тебе такое обоюдоострое наследство. Но я знаю, какой оборот примут события. Будь добр, распишись, где тебе покажет мистер Фордхэм». Я расписался, как мне было указано, и нотариус забрал документ с собой. Как вы легко себе представите, случившееся в своей необычности произвело на меня сильнейшее впечатление, и я обдумывал его и так, и эдак, но ничего понять не смог. Меня продолжало преследовать смутное чувство тревоги, вызванное им, хотя она и притупилась, пока неделя проходила за неделей, и ничто не нарушало обычного течения наших жизней. Однако я замечал перемену в моем дяде. Он пил гораздо больше и еще упорнее прежнего, избегал какого бы то ни было общества. Большую часть времени он проводил в своей комнате, запершись изнутри, хотя иногда выходил, будто в пьяном угаре, выбегал из дома и метался по саду с револьвером в руке, крича, что он никого не боится, и ни человеку, ни дьяволу не запереть его, будто овцу в загоне. Но когда припадок ярости угасал, он бешено устремлялся к двери, запирал ее за собой, задвигал засов, как человек, который не в силах доли притворно противостоять ужасу, угнездившемуся в самых корнях его души. В такие моменты, даже в холодные дни, его лицо влажно блестело, будто он обмакнул его в тазик. «Ну, короче говоря, мистер Холмс, чтобы не испытывать дольше вашего терпения, как-то вечером он вот так выбежал из дома в пьяной ярости и не вернулся. Когда мы вышли на поиски, то нашли его лежащего ничком в тинистой воде прудика в конце сада. Никаких признаков насилия видно не было. Глубина прудика не превышала и 2 футов, и присяжные, учитывая его всем известную чудаковатость, вынесли вердикт – самоубийство. Только я, зная, как он страшился даже мысли о смерти, никак не мог убедить себя, что он сам пошел ей навстречу. Но все осталось позади. И мой отец вступил во владение поместьем и примерно 14 тысячами фунтов, лежавших на его счету в банке. «Минуточку», — перебил Холмс. «Предвижу, ваш рассказ окажется одним из самых поразительных, какие мне доводилось слышать. Сообщите мне дату получения письма вашим дядей и дату его предполагаемого убийства». Письмо пришло 10 марта 83 года. Его смерть последовала 7 недель спустя, в ночь на 20 мая. «Благодарю вас. Прошу, продолжайте». Когда мой отец стал хозяином поместья, он по моей просьбе тщательно осмотрел чердак, прежде всегда запертый. Мы нашли там медную шкатулку, хотя ее содержимое и было уничтожено. На внутренней стороне крышки был бумажный ярлык с инициалами «ККК», а под ним надпись «Письма, документы, квитанции и список». Все это, решили мы, указывало на характер документов, уничтоженных полковником Оупеншо. В остальном ничего сколько-нибудь интересного на чердаке не нашлось, кроме большого количества разбросанных листов бумаги и блокнотов, касавшихся жизни моего дяди в Америке. Некоторые относились ко времени войны и указывали, что он доблестно выполнял свой долг и имел репутацию храброго воина. Другие датировались временем реконструкции Южных Штатов и в основном касались политики, свидетельствуя, что он, видимо, принимал деятельное участие в оппозиции корыстным политиканам, нахлынувшим с севера. Ну, в начале 84 года мой отец поселился в поместье, и все у нас шло как нельзя лучше до января 85-го. 4 дня спустя после Нового года, когда мы сидели вместе за завтраком, мой отец вдруг удивленно вскрикнул. В одной его руке был только что вскрытый конверт, а на ладони другой лежали 5 сухих апельсиновых зернышек. Он всегда посмеивался над моей, как он выражался, нелепой историей о полковнике. Но теперь, когда то же самое случилось с ним, он выглядел очень удивленным и испуганным. «Что?» «Что, собственно, это может значить, Джон?» – пробормотал он. «Сердце у меня налилось свинцом». «Это ККК», – ответил я. Он заглянул в конверт. «Так и есть!» – вскричал он. «Вот они, эти самые буквы! Но что значит надпись над ними?» «Положи бумаги на солнечные часы», – прочел я через его плечо. «Какие бумаги? Какие солнечные часы?» – спросил он. «Солнечные часы в саду», — сказал я. «Других тут нет, но бумаги, видимо, те, которые он уничтожил». «Пф», — сказал отец, собрав все свое мужество. «Мы живем в цивилизованной стране и не должны терпеть подобные шутовские выходки». «Откуда оно?» «Из Данди», — ответил я, поглядев на штемпель. «Нелепая, возмутительная шутка», — сказал он. «Какое отношение я имею к солнечным часам и бумагам? Не стану и внимания обращать на подобную чепуху». «Я бы обязательно заявил в полицию», — сказал я. «Чтобы меня там высмеяли? Да ни за что на свете». «Тогда разреши мне». «Нет, я тебе запрещаю. Не желаю поднимать шума из-за такого вздора». Спорить с ним не имело смысла, он был крайне упрям. Однако сердце мое преисполнилось дурных предчувствий. На третий день после получения письма мой отец отправился навестить старого друга, майора Фрибоди, коменданта одного из фортов на Портсдаунском холме. Я обрадовался, так как мне казалось, что вне дома он находится в большей безопасности. Однако я ошибался. На второй день его отсутствия я получил телеграмму от майора с просьбой немедленно приехать. Мой отец упал в глубокую меловую яму, местность там ими изобилует, и лежит без чувств с проломленным черепом. Я поспешил к нему, но он скончался, так и не придя в сознание». Видимо, он возвращался из Фейрхема в сумерках, и поскольку окрестности были ему незнакомы, а яма не огорожена, присяжные без колебания вынесли вердикт – смерть в результате несчастного случая. Как ни тщательно исследовал я каждый факт, связанный с его смертью, я не сумел обнаружить ничего, что могло бы указать на убийство. Ни признаков насилия, ни следов подошв, ни ограбления, ни упоминаний о неизвестных людях, которых видели бы на дороге. И все же мне незачем говорить вам, как твердо я был уверен, что он стал жертвой чьих-то гнусных замыслов. Вот при таких зловещих обстоятельствах я вступил во владение своим наследством. Вы спросите меня, почему я не продал поместья? Отвечу, поскольку я не сомневался, что наши беды были связаны с чем-то в жизни моего дяди, и что опасность будет равно угрожать мне, в каком бы доме я ни поселился. Мой бедный отец встретил свою кончину в январе 85-го. И с той поры миновало 2 года и 9 месяцев. Все это время я благополучно жил в Хоршеме и начинал надеяться, что проклятие, тяготевшее над нашим родом, не коснулось его последнего поколения. Однако я утешал себя слишком рано, и вчера утром удар был нанесен в той же самой форме, в какой он сразил моего отца». Молодой человек вынул из кармана жилета смятый конверт и, повернувшись к столику, вытряс из него 5 сухих апельсиновых зернышек. «Они были в конверте», — продолжал он. «Лондонский штемпель Восточного района. Внутри те же самые слова, из каких состояло последнее требование, присланное моему отцу. К-К-К. А затем положи бумаги на солнечные часы». «И что вы сделали?» — спросил Холмс. «Ничего». «Ничего?» Правду сказать, он уткнул лицо в ладони худых бледных рук. Меня охватило чувство беспомощности, будто бедного кролика, когда к нему подползает змея. Будто я оказался в ловушке непреодолимого, неумолимого зла, от которого не спасут ни предусмотрительность, ни любые предосторожности. «Ну-ну», — воскликнул Шерлок Холмс, — «вы должны действовать, мой милый, или вы погибнете. Спасти вас могут только энергичные действия. Сейчас не время поддаваться отчаянию». Я обратился в полицию, а? Но мою историю там выслушали с улыбкой. Полагаю, инспектор не усомнился, что все письма были шутками, а мои дядя и отец, как постановили присяжные, стали жертвами несчастных случаев, не имевших никакой связи с угрозами. Холмс потряс в воздухе сжатыми кулаками. «Немыслимый идиотизм!» — вскричал он. «Однако они отрядили полицейского охранять меня в доме». «И он сопровождал вас сюда?» «Нет, его инструкции были оставаться в доме». Вновь Холмс испустил громкое проклятие. «Почему же вы пришли ко мне?» — спросил он затем. «И главное, почему вы не пришли сразу? Я не знал о вас. О моей беде я поговорил с майором Прендергастом только сегодня, и он посоветовал обратиться к вам». «Собственно, прошло уже 2 суток, как вы получили письмо. Нам следовало бы уже действовать. Полагаю, у вас нет никаких улик, кроме тех, которые вы нам показали, и никакой пропущенной подробности, которая могла бы нам помочь». «Есть одно», — сказал Джон Оупеншо. Он порылся в кармане пиджака и извлек грязный листок голубоватой бумаги, который положил на столик. «Я припомнил», — продолжал он, — «что в день, когда дядя сжег бумаги, я заметил, что небольшие уцелевшие краешки, лежавшие в пепле, были такого вот цвета. А листок этот я нашел на полу его комнаты и склонен думать, что, возможно, он выпал из пачки бумаг и в результате избежал сожжения. Если не считать упоминания о зернышках, не представляю, что он может как-то нам помочь. Думается, это страничка из дневника». Почерк, вне всяких сомнений, моего дяди. Холмс подвинул лампу, и мы оба наклонились над листком, зазубренный край которого свидетельствовал, что он был вырван из тетради. Вверху значилось «Март, 1860-й». А ниже следовали заметки. 4. Явился Хадсон. Твердит все то же. 7. Зернышки Макколи, Параморо и Джону Свейну, Сент-Агастен. 9. Макколи убыл. 10. Джон Свейн убыл. 12. Парамор навещен. Все в порядке. «Благодарю вас», — сказал Холмс, складывая листок и протягивая его нашему посетителю. «А теперь вы ни в коем случае не должны терять и секунды. У нас даже нет времени обсудить то, что вы мне рассказали. Вы должны сейчас же вернуться домой и действовать». «Что я должен делать? Есть только одно, и сделать это необходимо сейчас же. Вы должны положить листок, который показали нам, в медную шкатулку, вами упомянутую, и вложить в нее записку, что все остальные бумаги ваш дядя сжег и сохранился только этот листок. Вы должны изложить это в убедительнейших словах. Сделать это вы должны без промедления и поставить шкатулку на солнечные часы, как вам указано. Вы поняли? Понял все». «Сейчас не думайте об отмщении или о чем-либо подобном. Полагаю, добиться этого мы сможем с помощью закона. Но нам еще предстоит сплести собственную паутину, а их паутина уже сплетена. В первую очередь необходимо избавиться от опасности, угрожающей вам сейчас, а затем раскрыть тайну и покарать виновных». «Я крайне вам благодарен», — сказал молодой человек, вставая и надевая плащ. «Вы вдохнули в меня новую жизнь и надежду. Я скрупулезно исполню ваш совет. Не теряйте ни секунды, а главное, пока берегите себя. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что вам угрожает очень реальная и сиюминутная опасность. Как вы намерены вернуться? На поезде с вокзала Ватерлоо. Сейчас нет еще 9. Улицы полны прохожих, так что, надеюсь, вы будете в безопасности. И все-таки будьте крайне осторожны. Я вооружен. Отлично. Завтра я займусь вашим делом. Значит, я увижу вас в Хоршеме? Нет. Разгадка вашей тайны в Лондоне, и я буду искать ее здесь. Тогда я зайду к вам завтра или послезавтра сообщить про шкатулку и бумаги. Ваши советы я выполню со всей точностью». Он пожал нам руки и ушел. Снаружи все еще завывал ветер, а дождь хлестал в окна, стекая по стеклу. Эта странная дикая история обрушилась на нас вместе с диким разгулом стихий, будто закрученный ураганом клубок морских водорослей, и теперь они вновь ее поглотили. Шерлок Холмс некоторое время сидел в молчании, наклонив голову, устремив глаза на багровый отсвет огня. Затем закурил трубку, откинулся в кресле и следил за сизыми кольцами дыма, устремлявшимися к потолку одно за другим. «Думаю, Ватсон, — сказал он наконец, — среди наших прошлых дел не было ни одного столь фантастичного. Кроме, пожалуй, знака 4. Ну да, кроме, пожалуй, этого. Однако, мне кажется, Джон Оупеншоу оказался среди даже еще больших опасностей, чем тогда Шольто. Но у вас уже сложилось четкое представление, — спросил я, — что это за опасности? Об их характере и вопроса не встает, — ответил он. Так каковы же они? Кто? Ка-ка-ка? И почему он преследует эту злополучную семью? Шерлок Холмс закрыл глаза, уперся локтями в ручки кресла и прижал кончики пальцев друг к другу. «Идеальный логик», — заметил он, — «получив один единственный факт со всеми его деталями, сумел бы с помощью дедукции не просто вывести всю цепь событий, к нему приведшую, но и то, что из него воспоследует. Как Кювье точно описывал все животное, рассмотрев одну единственную кость, так наблюдатель, полностью постигший одно звено в цепи происшествий, должен быть столь же способен точно назвать все предыдущие и последующие звенья. Мы еще не постигли следствий, определить которые способны только логика и разум. Изучение может преодолеть проблемы, которые ставили в тупик всех тех, кто искал решения, полагаясь лишь на органы чувств. Но чтобы поднять это искусство до его высшего уровня, необходимо, чтобы логик был способен использовать все факты, ставшие ему известными. А это, само по себе, как вы легко увидите, подразумевает обладание всеми возможными знаниями, что даже в наши дни бесплатного образования и энциклопедии довольно-таки большая редкость. Однако не столь уж невозможно, чтобы человек овладел всеми знаниями, полезными ему в его работе. И именно к этому, в моем случае, стремился я. Если память мне не изменяет, как-то вы в первые дни нашей дружбы очень точно определили мою ограниченность. «Да», — ответил я со смехом, — «это был любопытнейший документ. Помнится, философия, астрономия и политика были помечены нулями, ботаника в зависимости от раздела, геология на высоком уровне касательно пятен грязи любого района в радиусе 50 миль от города». Химия прихотлива, анатомия бессистемна, сведения о газетных сенсациях и истории преступлений уникальны. Скрипач, боксер, фехтовальщик, юрист и самоотравитель с помощью кокаина и табака. Вот, мне кажется, были основные пункты моего анализа. Последний пункт вызвал у Холмса улыбку. «Ну, — сказал он, — я скажу теперь, как и тогда, что человеку следует заполнить свой мозговой чердачок всей той мебелью, которая нужна ему постоянно, а остальное пусть уберет в чулан своей библиотеки и достает оттуда по мере надобности». Ну а для такого дела, с каким мы столкнулись сегодня, нам, безусловно, требуется употребить все наши ресурсы. Будьте добры, достаньте мне том на К американской энциклопедии, который стоит на полке рядом с вами. Благодарю вас. Теперь взвесим ситуацию и посмотрим, что мы сумеем почерпнуть из нее. Во-первых, мы можем начать с весомого предположения, что у полковника Оупеншоу была крайне важная причина покинуть Америку. Люди в его возрасте не ломают все привычки и по доброй воле не меняют чудесный климат Флориды на замкнутую жизнь в английском захолустье. Его чрезвычайная любовь к одиночеству в Англии наводит на мысль, что он боялся кого-то или чего-то. А потому можно взять за рабочую гипотезу, что бежать из Америки его понудил страх перед кем-то или перед чем-то. Но кого или чего он боялся, мы можем вывести, только проанализировав угрожающие письма, которые получил он сам и его преемники. Вы помните штемпеля на них? Первое из Пондишерри, второе из Данди и третье из Лондона. Из восточного Лондона. Какой вывод вам подсказывает дедукция? Все это морские порты. И значит, писавший находился на борту судна. Превосходно! У нас уже имеется подсказка. Нет сомнения, что, вероятно, и вероятность эта близка к неопровержимости, писавший находится на борту судна. А теперь рассмотрим другой момент. В случае с Пондишерри между угрозой и ее исполнением прошло 7 недель, а в случае с Данди всего 3-4 дня. Это вам что-нибудь говорит? Расстояние более длинное. Но и письмо было послано с длинного расстояния. Тогда я не вижу сути. По меньшей мере, можно сделать вывод, что судно, на котором находился писавший или писавшие, было парусным. Похоже, они всегда отсылали свои своеобразные предупреждения или знаки перед тем, как выйти в плавание. Вспомните, как быстро исполнение угрозы последовало за угрозой, когда ее прислали из Данди. Если бы они отправились из Пондишерри на пароходе, то прибыли бы почти одновременно с письмом. Но поскольку прошло 7 недель, я думаю, что эти 7 недель знаменуют разницу в скорости между почтовым пакетботом, доставившим письмо, и парусником, доставившим того, кто его написал. Вполне возможно. Более того, это вероятно. И теперь вы понимаете, почему это новое дело не терпит проволочек, и почему я предупредил молодого Оупеншоу, чтобы он был крайне осторожен. Удар оба раза был нанесен в конце промежутка времени, которое требовалось пославшим письмо, чтобы покрыть отделявшее их расстояние. Но это письмо пришло из Лондона, и потому мы не можем рассчитывать на задержку. «Бог мой!» — вскричал я. «Но что может означать столь беспощадное преследование?» Бумаги, которые увез Оупеншоу, очевидно, жизненно важны для лица или лиц на паруснике. Думаю, совершенно ясно, что их должно быть несколько. Один человек никак не смог бы обставить две смерти так, чтобы ввести в заблуждение присяжных суда коронера. Нет, их должно быть несколько, причем людей находчивых и решительных. Они намерены получить эти бумаги, у кого бы они ни хранились. Таким образом, вы видите, что ККК перестают быть инициалами индивида и становятся обозначением тайного общества. Но какого? «А вы никогда», — сказал Шерлок Холмс, нагибаясь ко мне и понижая голос, «вы никогда не слышали про Ку-клукс-клан?» «Никогда». Холмс полистал лежавший у него на коленях том. «А вот», — сказал он затем, — «Ку-клукс-клан. Название восходит к воображаемому сходству со звуком взводимого ружейного затвора. Это страшное тайное общество было организовано бывшими солдатами южан после войны севера с югом, и его разветвления быстро возникли в разных частях страны, в первую очередь в Теннесси, Луизиане, обеих Каролинах, Джорджии и Флориде. Свое влияние оно использовало в политических целях, главным образом для терроризирования негров-избирателей и убийств или выживания из страны своих противников. Его нападения обычно предшествовались предупреждением, посылаемым намеченной жертве в несколько фантастичной, но узнаваемой форме. Дубовая ветка с листьями в некоторых местах, семечки дыни или зернышки апельсина в других. По получении жертва могла либо публично отречься от своих прежних убеждений, либо бежать из страны. Если же человек пренебрегал угрозой, его уделом, его неминуемым уделом была смерть, причем чаще всего в какой-либо необычной и непредвиденной форме. Столь совершенной была организация этого общества, и такими систематичными были его методы, что практически неизвестны случаи, чтобы кому-то удалось противостоять ему безнаказанно или чтобы совершившие очередное преступление были изобличены. Годы и годы организация процветала, вопреки усилиям правительства Соединенных Штатов и лучших слоев населения Юга. В конце концов, в 1860 году движение это довольно внезапно угасло, хотя и после этой даты случались спорадические вспышки того же характера. «Заметьте», — сказал Холмс, откладывая том энциклопедии, «внезапный крах организации совпал по времени с исчезновением Оупеншоу из Америки с их бумагами. Вполне возможно, что тут мы сталкиваемся с причиной и следствием. Неудивительно, что за ним и его близкими охотились абсолютно беспощадные люди». Легко понять, что этот список и дневник могли скомпрометировать каких-то ведущих деятелей Юга и что многим по ночам не спится из-за их пропажи. Так значит, страница, которую мы видели, именно такая, какой следовало ожидать. Если я помню верно, на ней значилось зернышки А, Б и В. То есть им было послано предупреждение. Затем следуют записи, что А и Б убыли, то есть покинули страну, и, наконец, что В навещен с, боюсь, зловещим исходом для В. Ну, думается, доктор, мы пролили некоторый свет в эти потемки. И, по моему мнению, единственный шанс для молодого Оупеншоу тем временем поступить так, как я ему сказал. Сегодня вечером больше нечего обсуждать или предпринять, а потому передайте мне скрипку и попытаемся на полчаса забыть удручающую погоду и еще более удручающие деяния членов рода человеческого, к которому принадлежим и мы». К утру разведнелось, и солнце сияло за дымным пологом, висящим над великой столицей. Когда я спустился, Шерлок Холмс уже завтракал. «Простите, что не стал вас дожидаться», — сказал он. «Предвижу, мне предстоит нелегкий день в связи с делом молодого Оупеншоу». «Какие шаги вы предпримете?» — спросил я. «Это зависит от результатов моих начальных розысков. Возможно, мне все-таки придется поехать в Хоршем». «Вы не отправитесь туда сразу?» «Нет, я начну с Сити. Позвоните, и горничная принесет вам кофе». В ожидании я взял со стола неразвернутую газету и начал ее проглядывать. Глаза мои приковал заголовок, от которого мое сердце похолодело. «Холмс!» — вскричал я. «Вы опоздали!» «А?» — сказал он, ставя чашку на блюдце. «Как я и опасался. Каким образом это было устроено?» Тон его был спокоен, но я видел, как глубоко он потрясен. Я увидел фамилию Оупеншоу и заголовок «Трагедия вблизи моста Ватерлоо». А вот заметка. Вчера вечером между 9 и 10 вечера констебль Кук из 8-го участка, дежуривший вблизи моста Ватерлоо, услышал крик о помощи и всплеск воды. Однако ночь выдалась на редкость бурная и темная, так что, несмотря на содействие нескольких прохожих, предпринять спасение оказалось невозможным. Тревога все же была поднята, и благодаря помощи речной полиции тело утопленника было найдено. Им оказался молодой джентльмен, которого, как следует из адреса на конверте в его кармане, звали Джон Оупеншоу, и он проживал вблизи Хоршема. Предполагается, что он, вероятно, торопился успеть на последний поезд с вокзала Ватерлоу и в спешке, да еще в непроглядной тьме, сбился с пути и сорвался с края одной из небольших пристаней для речных катеров. На теле не обнаружено никаких следов насилия, и нет сомнений, что покойный стал жертвой несчастного случая, который должен был бы привлечь внимание городских властей к состоянию речных пристаней. Несколько минут мы сидели в молчании. Никогда еще я не видел Холмса таким угнетенным и расстроенным. «Моя гордость ранена, Ватсон», — сказал он наконец. «Без сомнения, чувство мелочное, но моя гордость ранена». «Теперь это стало моим личным делом, и если Бог даст мне здоровье, я изловлю эту шайку». Он обратился ко мне за помощью, а я отправил его на смерть. Холмс вскочил на ноги и в неописуемом волнении начал расхаживать по комнате. Его бледные щеки покраснели, длинные худые пальцы сплетались и расплетались. «Да чего же хитрые негодяи!» — воскликнул он наконец. «Как они сумели сманить его вниз? Набережная ведь не на пути к вокзалу». На мосту, даже и в такую ночь, должно было быть настолько людно, что там они осуществить задуманное не могли. Ну, Ватсон, поглядим, за кем останется победа. А теперь я пойду. В полицию? Нет, я сам стану полицией. Когда я сплету мою паутину, полиция сможет забрать мух. Но не раньше. Весь день я занимался своими пациентами, и был уже вечер, когда я вернулся на Бейкер-стрит. Шерлок Холмс еще не возвратился. Было уже почти 10, когда он вошел бледный и измученный. подошел к буфету, отломил кусок булки и с жадностью съел, запив большим глотком воды. «Вы сильно проголодались», — заметил я. «Умираю с голоду, как-то вылетело из головы, и после завтрака у меня крошки во рту не было. Ни крошки, ни единой. У меня не было времени думать о еде. И вы и преуспели? Вполне. У вас есть зацепка? Они у меня в кулаке. Молодому опен-шоу недолго оставаться неотмщенным. Знаете, Ватсон, давайте отправим им их собственное дьявольское предупреждение. Отличная мысль. Какая же?» Он взял с буфета апельсин и, разорвав его на куски, выдавил на стол зернышки. Взял 5 и засунул в конверт. На внутренней стороне клапана написал «ШХ за Джо». Затем заклеил конверт и написал адрес капитану Джеймсу Колхауну, Барк «Одинокая звезда», Саванна, Джорджия. «Оно будет ожидать его, когда он войдет в порт», — сказал Холмс с усмешкой, «и может обеспечить ему бессонную ночь. Для него зернышки явятся таким же знамением его судьбы, как они были для Опеншоу. Но кто такой капитан Колхаун? Вожак шайки. Я доберусь и до остальных, но он первый. Как же вы их выследили?» Он вытащил из кармана большой лист бумаги, испечренный датами и названиями. «Весь день, — сказал он, — я просидел над регистрами Ллойда и подшивками старых газет, выясняя будущие плавания каждого судна, которое заходило в Пондишерри в январе и феврале 83-го. Имелось 36 парусников приличной грузоподъемности, побывавших там в эти месяцы. Из них мое внимание тотчас привлекла «Одинокая звезда», поскольку, хотя портом отбытия был указан Лондон, это прозвище одного из американских штатов. Техаса, по-моему. Я не был уверен, какого, но понял, что это американское судно. Что дальше? Проверил сведения о Данди, и когда обнаружил, что Барк «Одинокая звезда» заходил туда в январе 85-го, мое подозрение превратилось в уверенность. Тогда я навел справки, какие суда стоят сейчас в лондонском порту. И «Одинокая звезда» прибыла сюда на прошлой неделе. Я отправился в док Альберта и узнал, что парусник этот отплыл с утренним отливом, направляясь в Саванну. Я протелеграфировал в Грейвсенд и узнал, что он прошел там некоторое время назад. А поскольку ветер восточный, не сомневаюсь, что он уже оставил Гудуинс позади и теперь где-то вблизи острова Уайт. Так что вы предпримите? Он у меня в руках. Он и 2 его помощника, как я выяснил, единственные урожденные американцы на борту. Остальные финны или немцы. Еще я знаю, что они все 3 отсутствовали вчера вечером. Я узнал это от грузчика, участвовавшего в погрузке их судна. К тому времени, когда их парусник придет в Саванну, пакетбот уже доставит это письмо. А каблограмма уведомит полицию Саванны, что эти 3 джентльмена подлежат отправке сюда, чтобы ответить за убийство. Однако даже самые лучшие людские планы натыкаются на нежданные помехи, и убийцам Джона Опеншоу не было суждено получить апельсиновые зернышки, которые показали бы, что некто такой же хитроумный и настойчивый, как они, вышел на их след. Очень долгими и очень свирепыми были равноденственные штормы в том году. Мы долго ждали известий об одинокой звезде из Саванны, но так их и не получили. Наконец, мы случайно узнали, что где-то далеко в Атлантическом океане между волнами был замечен разбитый архиштевень парусного судна с буквами ОЗ, вырезанными на нем, и это все, что нам довелось узнать о судьбе «Одинокой звезды».